الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, приносим Ему свое покаяние и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляй благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. Поистине самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем является путь Мухаммада, алейхи саляту вассалям. А наилучшими из дел нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. А затем завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Я айюха ладзина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Бояться Аллаха должным страхом к Нему выражается в повиновении, в оставлении запретов, в благодарности Аллаху Субханаху ва Тааля, а также в прославлении Его и не забывчивости о Нем. И воистину тот человек, который исполняет обязанности, сторонится запретов, благодарит Аллаха за те милости, которыми Он его наделил, и он прославляет своего Господа по утрам и вечерам, он из числа богобоязненных, которые боятся Аллаха, должен к нему страхом. Быть богобоязненным – это завещание Аллаха первым и последним поколением людей. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валакад вассайна аллазина утуль китаба мин кабликум ва ийякум ан иттакуллах». Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если мы посмотрим на положение мусульман, на их слабость, несмотря на их многочисленность, то условно это можно вернуть к определенным причинам. Из наиболее важных причин, по которым мусульмане сегодня разрознены и слабы, это оставление коллективных молитв в мечетях. И это оставление мечети. Сегодня мусульмане посещают мечеть один раз в течение недели, этим они довольны. В то время как Аллах Субхана ва Тааля повелел мусульманам, чтобы с мечети призывали ежедневно с спешите к спасению, спешите к молитве. И в этом указании для мусульманина, что спасение для него в этом мире и в будущей жизни в ответе на призыв муэдзина, чтобы он посещал мечеть, лучшее место на земле, чтобы он прославлял имя своего Создателя в домах, которые он для этого предписал строить. Как мы хотим, чтобы было среди мусульман братство, чтобы мусульмане были благочестивы и богобоязненны, чтобы они отдалялись от греховного, в то время, когда они отдалены от общины мусульман, отдалены от домов Аллаха Субханаху ва Тааля и отдалены от коллективных молитв. Второе, или же вторая причина, которую мы можем назвать, это нехорошие друзья, которых берут для себя мусульмане. Джалис-ус-су, плохой сотоварищ. Это люди, которые отдаляют тебя от благочестия. Это люди, которые удерживают тебя от богобоязненности. Это люди, которые зовут тебя греховному. И очень сильное влияние на человека оказывает его друг. В связи с этим посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, предостерегая от плохих друзей, говорил: «Аль-мар'у аля дини халили, фальянзур ахадукум ман юхали». Человек придерживается религии своего возлюбленного. Пускай же каждый из вас посмотрит, кого он любит. Имеется в виду, придерживается религии своего возлюбленного, придерживается того же образа жизни, что и те люди, с которыми он проводит время. И пускай каждый посмотрит, с кем он проводит свое время. Праведные ли это, или богобоязненные друзья, которые призывают его к благочестию, которые напоминают ему о Господе, которые повелевают одобряемое удерживать от порицаемого, или же это люди, которые заняты греховным, насаллаху саляму алейхи. Следующая причина, о которой можно сказать, это пустая трата времени мусульманами. И мусульмане, и не мусульмане согласны и признают, что самое драгоценное, что есть в жизни у человека, это его время. Но мы, к сожалению, видим сегодня, что большая часть мусульман, самое драгоценное, что у них есть, тратят на пустое и второстепенное, не говоря уже о запретном. В то время как наши праведные предшественники дорожили своим временем. Они тратили его на поклонение, на призыв к религии Аллаха. И даже если им не удавалось в силу мирских проблем присутствовать в мечети или на уроках, для них это был большой травм. Следующая причина – это одна из главных и основных причин оставления приобретения знаний. Мусульманская умма всегда была впереди, в любом прогрессе, в любой области. И прежде всего мусульманин был знающим своей религии. Сегодня же мусульмане предпочли изучению Корана, просмотре фильмов, журналов, бесполезное времяпровождение, где те мусульмане, которые глубоко изучают свою религию, где те мусульмане, которые изучают знания, неспосланные Всевышним Аллахом. Боятся ли они Аллаха должным страхом к Нему? На основе знаний. Кого из мусульман его знания побуждает к совершению богоугодных дел и отдаляет его от харама? вопрос пускай каждый задаст себе. Если мы посмотрим на наших праведных предшественников, то их главной заботой была будущая жизнь. Их главной заботой в этом мире была религия. Их главной заботой в этом мире была богобоязненность, которую они боялись потерять. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, говорил, давая завещание Муазу, ради Аллаху анху, отправляя его в Йемен. И это завещание каждому мусульманину в год до судного дня. Итталлаха хайсу ма кунт. Ватбии сайиата хасаната тамхуха. Вахалибин наса бихулубин хасан. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправляя Муаза в Йемен, сказал ему: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». То есть будь богобоязненным. Где бы ты ни находился, что бы ты ни совершал, за какие бы ты дела ни брался, будь в этих делах богобоязненным. Стремись к награде Аллаха, не приступай его границу и делай это искренне. Далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «И пускай за твоим грехом последует молодой поступок, который сотрет его». И в этом указание на то, что человек слаб. Как бы он ни старался быть богобоязненным, порой бывает, пребывая в беспечности, шайтан берет над ним верх и толкает его к ослушанию. Как поступать в такой ситуации? Тебя научил пророк, алейхи саляту вассалям. Он сказал: «Пускай за твоим грехом последует хороший поступок, который сотрет его». Далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «И находись среди людей, проявляя благой нрав». Находись среди людей, проявляя благой нрав. И о благонравии есть очень много аятов и хадисов, в общем, которые указывают на достоинство благого нрава, и что лучший из мусульман — это тот, кто наиболее благонравный. Когда Абуль-Хасана Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, спросили о том, что такое богобоязненность, он сказал: «Аль-Хауфу мин аль-Джалиль». «Аль-Хауфу мин аль-Джалиль, валь-Амалу бит-Танзиль, валь-Рида биль-Калиль, валь-Истиъдаду ли-Йаумир-Рахим». Он сказал, богобоязненность — это страх перед Аллахом. Аль-Джалиль — это одно из его атрибутов совершенства, преславный, которого прославляют. Хауф мин аль-Джалиль — богобоязненность — это страх перед Аллахом. Если ты хочешь проверить, есть ли у тебя страх перед Аллахом субханаху та'аля, то обрати на себя внимание в тот момент, когда ты остаешься один, без посторонних взглядов. И если, будучи наедине со своей душой, когда тебя никто не видит, кроме Аллаха субханаху та'аля, ты богобоязнен, тогда можно сказать о тебе, что ты боишься Аллаха субханаху та'аля. И этот страх перед Аллахом удерживает тебя от души, которая побуждает к порочному. Аль-Хауфу мин аль-Джалиль валь-Амалу биттанзиль. Аль-Амалу биттанзиль имеется в виду, когда человек поступает в соответствии с Кораном. Когда он практикует книгу Аллаха субханаху та'аля. Если мусульмане будут практиковать книгу Аллаха, не будут приступать его законы, к ним вернется их былое величие, как оно было даровано их праведным предшественникам. Аллах субханаху та'аля в Коране говорит: «Валякад насаракуму Аллаху бибадрин ва антум азилля». Аллах уже даровал вам победу в битве при Бадре, когда вы были у униженными. Адилля буквально униженные, но имеется в виду здесь малочисленные. Вас было мало. Неверующие превосходили вас численностью в 3 раза и превосходили вас вооружением и подготовкой. Но вместе с этим Аллах Субхана ва Тааля дал вам победу, несмотря на то, что вы малочисленны и менее подготовлены. По той причине, что вы были богобоязненны. И если человек богобоязнен, он поступает в соответствии с книгой Аллаха Субхана ва Тааля, в этом для него величие и величие для мусульман и ислама в целом. Следующее, о чем сказал Али ради Аллаху анху, вар-рида биль-калили. Довольство малым. Довольствоваться малым, которое у тебя есть. Не устремляться к этим мирским тленным благам, а довольствоваться малым и устремиться к Аллаху Субханаху ва Тааля, используя все свое свободное время для того, чтобы принести пользу религии Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, если бы у сына Адама было в Аде золото, это огромная долина золота, то он бы непременно пожелал, чтобы у него была 2-я такая долина. И ничто не наполнит чрево сына Адама, кроме земли. Имеется в виду, когда его положат в могилу, закопают в землю, тогда он ощутит сытость в своем желудке, насаллаху саляму алейкум. Поэтому довольство малым и посвящение всего своего свободного времени религии Аллаха Субханаху ва Тааля, просвещаясь в ней, распространяя это знание, практикуя его, это лучшее, что может приготовить для себя верующий раб, когда его опустят в могилу. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Я прошу Аллаха прощения своих грехов, ваших, а также грехов всех верующих. Просите же Его о прощении, поистине Он прощающий милостив. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Последнее, о чем сказал Али رضي الله عنه, и то, что имеет отношение к богобоязненности, الاستعداد ليوم الرحيم. Приготовиться к тому дню, когда тебя отправят из этого мира. Отправят из этого мира, имеется в виду, проводят тебя в последний путь, как говорят, опустят тебя в могилу. Приготовься к этому дню, о мусульманин. Готовясь к этому дню, а это невозможно, кроме как если человек постоянно будет помнить о смерти. Готовясь к этому дню, ты приготовишь для себя лучшее, что принесет тебе пользу в могиле. Придя домой вечером, когда тебя окружает жена, твои дети, когда ты, будучи уже поужинав, сидишь в окружении своей семьи, в довольстве и достатке, представь перед своими глазами ту ночь, когда тебя опустят в могилу. И пусть у тебя будет перед глазами 2 ночи для сравнения. Первая ночь, в которой ты находишься в благоденствии, в окружении своих любимых, а 2-я ночь, когда тебя любимые люди понесут и опустят в могилу, и закопает в черную яму, в которой ты встретишь двух ангелов, которые будут задавать тебе вопросы. Это ночь, от которой плакали праведники во все времена. Усман, ради Аллаху Анху, когда ему говорили про ад, он не плакал. Но когда увидел кладбище, когда увидел могилу, он начинал рыдать. И его спросили: «Усман, почему ты так поступаешь? Когда тебе говорят про ад, ты не плачешь, когда же ты видишь могилу, ты начинаешь плакать». На что он ответил, что это первое место, это начало для человека судного дня. И если у человека в могиле его дела будут обстоять хорошо, то и в последующем ему будет легче. И наоборот. Нас'алуллаха саляма ва афия. Готовиться к этому дню означает совершать богоугодные дела. Означает идти по пути праведных предшественников, которые просвещались в религии, которые были заняты призывом и джихадом на пути Аллаха субханаху ва тааля. Аллах субхана ва тааля в Коране говорит: «Фахалафа мин баъдихим халфун адаъу ас-салата ва иттаба'у аш-шахавати фасауфа йалкауна гайя». Аллах говорит: «После них пришли поколения, которые забросили молитву и последовали за своей страстью, и они будут брошены в гай». Гай — это русло, в аду, куда стекается, насалуллаха саламата валь-афия, гной обитателей ада. Люди, которые забросили молитву и последовали за своей страстью, будут брошены в это место. Да убережет нас от этого Всевышний Аллах. Забросили молитву, перестали посещать мечети. Предпочитают мечетям места развлечений. Предпочитают приобретению знаний просмотр сериалов и фильмов. Предпочитают чтению Корана просмотр журналов и газет. Нас'алуллаха саляма ва афия. В этом напоминание каждому из нас, мои братья, чтобы мы пересмотрели свое отношение к религии Аллаха субханаху ва тааля. Чтобы мы брали пример с наших праведных предшественников. Мус'аб ибн Умейр ради Аллаху анху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправил его в Медину за год до своего переселения. Это был молодой юноша, который по причине принятия ислама был изгнан из своей богатой семьи, который голодал, бедствовал, был притеснен. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил его в Медину, чтобы он призвал людей к исламу и обучил их Корану. И в течение одного года в Медине не осталось ни одного дома, в который бы не дошел призыв о религии Аллаха субханаху ва тааля. Через год во время хаджа он вернулся с людьми, которые дали пророку саллаллаху алейхи ва саллям присягу и обязались перед ним защищать его подобно тому, как они защищают свои семьи. Анас ибн Надр, это молодой юноша, который в битве при Ухуде, принимая участие, стал шахидом и пал мучеником. Его не могли опознать, поскольку на его теле было больше 80 ранений. Хамдаля Василий Маляйка, это юноша, который услышал призыв, что хотят напасть на Медину, хотят убить пророка, алейхиссалату вассалям, и он даже не искупавшись, оставил свою жену после первой брачной ночи и направился на поле сражения защищать пророка Алейхи Салату Вассалям. Усама бин Зейд, это юноша, которому было 17 лет. Его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил главнокомандующим над войском, которое должно было направиться в сторону римлян, и в этом войске находились под его подчинением такие сподвижники, как Абу Бакр и Умар, ради Аллаху анхума. 17 лет. Где такие мусульмане сегодня? Покажите мне их. Это один из праведных мусульман. Он не был сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям. Будучи на своем коне и возглавляя войско, он стоял на берегу Атлантического океана и, поднимая свой меч, говорил: «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что на той стороне есть земля, то я бы на своем коне направился туда, чтобы довести до этих людей религию Аллаха». Ему было 25 лет. Это человек, который завоевал и открыл для мусульман Африку. Это, если мы говорим о молодых людях, о юношах, не говоря уже о зрелых мусульманах. Поэтому, мои уважаемые братья, религия Аллаха, субханаху ва тааля, это самое ценное, что у нас есть. И Аллах, субхану ва тааля, не дал нам эту религию, чтобы мы закупорились и не доводили ее до людей. Люди также нуждаются в том, чтобы они были спасены от адского наказания. Люди также нуждаются в том, чтобы мы привели их к милости Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому Аллах возложил на нас обязанность прежде всего благим нравом, благим словом, с мудростью мы доводили до людей религию Аллаха, субхана ва тааля, показали им красоту религии. Но это будет возможно только тогда, когда мы будем сами любить и возвеличивать религию Аллаха в своих сердцах. Когда мы будем изучать книгу Аллаха, субхана ва тааля, когда мы будем стоять плотными рядами, показывая братство, любовь ради Аллаха, субханаху ва тааля. Только так нам Аллах, субханаху ва тааля, будет помогать. Только так наш призыв дойдет до сердец людей. Далее, знаете, что Аллах, субханаху ва тааля, повелел нам деяние, которое он начал с самого себя, упомянул своих ангелов, а затем верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху йусаллюна аля ан-наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствием. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Аллахумма аслих лана динана аллази хуа исмату амрина, ва аслих лана дуньяна аллати фиха маашуна, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين يا قوي يا متين، واجعلنا من min ansari dinika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman ya'malu li i'la'i kalimatika ya qawiyyu ya matin. Allahumma ij'alna mimman yuhyi wa yanshuru sunnata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'ana wa a'da' dinika ya qawiyyu ya matin. Allahumma ankur lil muslimin wa la tankur alayhim ya rabbal alamin. Allahumma makkin lil muwahhidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi kulli makan. Allahumma walli ala muslimin khiyarahum wa qihim sharra shararihim ya rabbal alamin. Allahumma arhimna rushdana wa a'idna wa qina sharra anfusina ya rabbal alamin. Allahumma tub alayna ya tawwab wa'fu 'anna ya aqub. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ij'alna min awliyaika ar-rashidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.